19. Продолжение грозы. Наши читатели, несомненно, уже спрашивали себя, как же случилось, что Атос, о котором они так давно не слышали, оказался у короля, попав к нему, что называется, в самый раз. Но ведь ремесло романиста, по нашему мнению, и состоит главным образом в том, чтобы, нанизывая события одно на другое, делать это с железной логикой, и мы готовы ответить на это недоумение. Портос, верный своему долгу улаживателя дел, покинув королевский дворец, встретился с Раулем, как было условлено, близ меньших братьев, в Венсенском лесу. Передав Раулю со всеми подробностями свой разговор с графом де Сент-Эньяном, он закончил предположением, что король, по всей вероятности, вскоре отпустит своего любимца, и де Сент-Эньян не замедлит явиться на вызов Рауля. Но Рауль менее легковерный, чем его старый преданный друг, вывел из рассказа Портоса, что если де Сент-Эньян отправился к королю, значит, он сообщит ему о случившемся, и что если он сообщит ему о случившемся, король запретит ему ехать к месту дуэли. Ввиду этих соображений он оставил Портоса в Винсенском лесу на случай, впрочем, маловероятный, что де Сент-Эньян все-таки прибудет туда. Прощаясь с Портосом, Рауль убеждал его ждать де Сент-Эньяна на этой лужайке самые большие 1,5–2 часа. Но Портос решительно отверг этот совет, расположившись на месте возможного поединка с такой основательностью, словно успел уже врасти в землю корнями. Кроме того, он заставил Рауля пообещать, что, повидавшись с отцом, он немедленно возвратится к себе, дабы его Портос, лакей, знал, где искать виконта в случае появления де Сент-Эньяна на месте дуэли. Брожелон отправился прямо к Атосу, который уже 2 дня находился в Париже. Граф де ля Фер был осведомлен обо всем письмом Д'Артаньяна. Наконец-то Рауль предстал пред отцом. Протянув ему руку и обняв его, граф предложил ему сесть и сказал: «Я знаю, виконт, вы пришли ко мне, как приходят к другу, когда страдают и плачут. Скажите же, что привело вас сюда?» Юноша поклонился и начал свой скорбный рассказ. Несколько раз голос его прерывался от слез, и подавленные рыдания мешало ему говорить. Однако он изложил все, что хотел. Атос, вероятно, заранее составил себе суждение обо всем, ведь мы говорили уже, что он получил письмо Д'Артаньяна. Однако, желая сохранить до конца свойственную ему невозмутимость и ясность мысли, черты в его характере почти сверхчеловеческие, он ответил: «Рауль, я не верю тому, о чем говорят. Я не верю тому, чего вы опасаетесь, и не потому, что люди, достойные доверия, не говорили мне об этой истории, но потому, что в душе моей и по совести я считаю немыслимым, чтобы король оскорбил дворянина. Я ручаюсь за короля и принесу вам доказательства своих слов». Рауль, мечущийся между тем, что он видел собственными глазами, и свою неколебимую веру человека, который никогда не солгал, склонился пред ним и удовольствовался тем, что попросил: «Поезжайте, граф, я подожду». И он сел, закрыв лицо руками, а то садился и отправился во дворец. Что происходило у короля, об этом мы только что рассказали. Читатели видели, как Атос вошел к королю и как вышел. Когда он вернулся к себе, Рауль все еще сидел в той же выражающей отчаяние позе. Шум открывающихся дверей и звук отцовских шагов заставили юношу поднять голову. Атос был бледен, серьезен, с непокрытой головой. Он отдал свой плащ и шляпу лакею, и когда тот вышел, сел рядом с Раулем. «Но, граф», — произнес юноша, грустно покачав головой, — «теперь вы уверились?» «Да, Рауль. Король любит мадемуазель де Лавальер». «Значит, он сознается в этом?» — вскричал Рауль. «Сознается», — ответил Атос. «А она?» «Я не видел ее». «Но король говорил о ней. Что же он говорил?» «Он говорил, что и она его любит». «О, вы видите, видите, граф?» И Рауль сделал жест, полный отчаяния. «Рауль», — снова начал граф, — «поверьте мне, я высказал королю решительно все, что вы сами могли бы сказать ему. И мне кажется, я изложил это в простой, но достаточно твердой форме». «На что же именно?» «Я сказал, что между ним и нами полный разрыв, что вы отныне ему не слуга. Я сказал, что и я отойду куда-нибудь в тень. Мне остается спросить у вас лишь об одном». «О чем же, граф?» «Приняли ли вы какое-нибудь решение?» «Решение? Но о чем же?» «Относительно вашей любви и...» «Доканчивайте». «И мщения. Ибо я опасаюсь, что вы жаждете мщения». «О, любовь! Быть может, когда-нибудь позже мне удастся вырвать ее из моего сердца. Я надеюсь, что сделаю это с Божьей помощью и опираясь на ваши мудрые увещания. Что же до мести, то я жаждал ее лишь под влиянием дурных мыслей. Дурных, ибо настоящему виновнику я отомстить не могу, и я отказался от мести. Значит, вы больше не ищете ссоры с господином де Сент-Эньяном? Нет, граф, я послал ему вызов. Если господин де Сент-Эньян примет его, дуэль состоится. Если нет, я не стану возобновлять его. А Лавальер? Неужели вы могли серьезно предположить, что я стану думать о мщении женщине, граф? Сказал Рауль с такой печальной улыбкой, что у Атоса, который столько пережил и был свидетелем стольких чужих страданий, на глаза навернулись слезы. Он протянул руку Раулю. Рауль живо схватил ее и спросил. «Значит, вы уверены, граф, что положение безнадежно?» Атос, в свою очередь, покачал головой. «Мой бедный мальчик», — прошептал он. «Вы думаете, что я все еще испытываю надежду и пожалели меня? Самое ужасное для меня — это презирать ту, которая заслуживает презрения и которую я так обожал. Почему я ни в чем не виноват перед нею? Я был бы счастливее, я простил бы ее». Атос грустно взглянул на сына. Слова, которые только что произнес Рауль, вырвались, казалось, из собственного сердца Атоса. В этот момент доложили о Д'Артаньяне. Его имя прозвучало для Рауля и для Атоса по-разному. Мушкетер вошел с неопределенной улыбкой на устах. Рауль замолк. Атос подошел к своему другу, выражение его взгляда обратило на себя внимание юноши. Д'Артаньян молча мигнул Атосу, затем, подойдя к Раулю и протянув ему руку, обратился к отцу и сыну одновременно. «Мы, кажется, утешаем мальчика, и вы неизменно отзывчивы и пришли оказать мне помощь в этом нелегком деле». Произнося это, Атос обеими руками сжал руку Д'Артаньяна. Раулю показалось, что и это рукопожатие заключает в себе какой-то особый смысл, не имеющий прямой связи со словами отца. «Да», — ответил капитан мушкетеру, покручивая усы левой рукой, поскольку правую держал своей Атос. «Да, я прибыл сюда и для этого. Бесконечно рад, шевалье, бесконечно рад и не только утешению, которое вы с собой приносите, но и вам, вам самому». «О, я уже утешился», — воскликнул Рауль. И он улыбнулся такой грустной улыбкой, что она была печальнее самых горестных слез, какие когда-либо видел Д'Артаньян. «Вот и хорошо», — одобрил Д'Артаньян. «Вы пришли, шевалье, в тот момент, когда граф передавал мне подробности своего свидания с королем. Вы позволите графу не так ли продолжить рассказ?» Глаза юноши стремились, казалось, проникнуть в глубину души мушкетера. «Свидание с королем?» — спросил Д'Артаньян, и притом настолько естественным тоном, что не могло быть и тени сомнения в том, что он искренне изумлен. «Вы видели короля, Атос?» Атос улыбнулся. «Да, я виделся с королем». «И вы не знали, что граф видел его величество?» — спросил наполовину успокоившийся Рауль. «Ну, конечно, не знал». «Теперь я буду спокойнее», — проговорил Рауль. «Спокойнее? Относительно чего же спокойнее?» — спросил у Рауля Атос. «Граф, простите меня», — сказал Рауль, — «но зная привязанность, которой вы меня удостаиваете, я опасался, что вы, может быть, слишком резко изобразили его величеству мои горести и ваше негодование, и что король...» «И что король?» — повторил Д'Артаньян. «Кончайте вашу мысль, Рауль». «Простите меня и вы, господин Д'Артаньян. На какую-то долю секунды я проникся страхом, признаюсь в этом, при мысли, что вы пришли сюда не как господин Д'Артаньян, но как капитан мушкетеров». «Вы с ума сошли, мой бедный Рауль», — скричал Д'Артаньян, раздражаясь хохотом, в котором внимательный наблюдатель пожелал бы увидеть большую искренность. «Тем лучше», — сказал Рауль. «И впрямь вы с ума сошли. Знаете ли, что я посоветую вам?» «Говорите, сударь, ваш совет не может быть плох. Так вот, я посоветую следующее. После вашего путешествия, после посещения вами господина де Гиша, после посещения вами принцессы, после посещения вами Портоса, после вашей поездки в Винсентский лес, я советую вам немножечко отдохнуть. Ложитесь, проспите 12 часов и, проснувшись, погоняйте до изнеможения доброго скакуна». И, притянув Рауля к себе, он поцеловал его с таким чувством, с каким мог бы поцеловать своего сына. Атос также обнял Рауля. Впрочем, нетрудно было заметить, что поцелуй отца более нежен, и объятие его еще крепче, чем поцелуй и объятие друга. Юноша снова взглянул на обоих, стараясь всеми силами своего разума проникнуть в их души. Но он увидел лишь улыбающееся лицо Д'Артаньяна и спокойное и ласковое лицо графа де ля Фер. «Куда вы, Рауль?» — спросил Атос, заметив, что викон де Бержелон собирается уходить. «К себе, граф», — ответил Рауль задушевным и грустным тоном. «Значит, там вас и искать, если понадобится что-либо сообщить вам». «Да, граф». А вы думаете, что вам понадобится что-то сообщать мне? — Откуда я знаю? — произнес Атос. — Это будут новые утешения, — усмехнулся Д'Артаньян, мягко подталкивая Рауля к дверям. Рауль, видя в каждом жесте обоих друзей полнейшее спокойствие и невозмутимость, вышел от графа, унося с собой лишь свое личное горе и не испытывая никакой тревоги иного рода. «Слава Богу», — сказал он себе самому, — «я могу думать только о своих делах». И, завернувшись в плащ, чтобы скрыть от прохожих грусть на лице, он направился, как обещал Портосу, к себе на квартиру. Оба друга с равным сочувствием посмотрели вслед несчастному юноше. Впрочем, они выразили это по-разному. «Бедный Рауль!» — вздохнул Атос. «Бедный Рауль?» — молвил Д'Артаньян, пожимая плечами.